Увы, прогноз Тайрона был слишком оптимистичным. Ультиматум мятежникам выдвинули только через полтора часа, когда протестировали все шлюзы, переведенные на ручное управление. Те, как и следовало ожидать, просто проигнорировали требования сдаться. «Начинайте штурм», – пожав плечами, скомандовал Рассел. «Они сами напросились». На экранах тактического центра появилось схематическое изображение девятого яруса. Две группы десантников собирались одновременно в разных местах вскрыть направленными взрывами переборку между девятым и десятым ярусами и проникнуть внутрь. «А как мы получаем информацию о расположении десанта?» – спросила Цези. «Маячковые идентификаторы на броне и вооружении», – коротко ответил Стайрон, поглощенный зрелищем, разворачивающимся на его экране. «Также на шлеме каждого из них камера установлена». «А каким путем информация сейчас доходит до тактического центра?» «Только радио. Основные коммуникации сейчас под контролем мятежников, поэтому мы получаем радиосигналы напрямую от десанта и обрабатываем их уже здесь». Цезия чуть нахмурилась, вычисляя что-то. «Отзывайте десант», — наконец сказала она. «Немедленно». «Почему?» — удивился Стайрон. «Маячки передают информацию в зашифрованном виде. Декодеров у мятежников нет. Чего бояться?» «Да им не нужны декодеры!» — крикнула Цези. «Им достаточно пеленговать радиосигналы и смотреть, где находится их скопление. Этот пеленгатор я сама собрала бы минут за 10, не больше. Мятежники сейчас уже в курсе, где пойдет десант, и будут их встречать. Отзывайте их!» Стайрон тут же схватил свой коммуникатор и одновременно поднялся на ноги, разворачиваясь в сторону командования. «Остановить штурм!» – крикнул он в коммуникатор, а затем побежал к центру помещения, где и сидело руководство. Но, судя по всему, было уже поздно. На экранах транслировалась картинка с камер лидеров обеих групп, и было отлично видно, как взрывы проделали небольшие дыры в толстых переборках. Десантники начали прыгать в образовавшиеся проемы, но мятежники дождались, когда первые несколько бойцов спрыгнули вниз на захваченный ярус, а затем нанесли свой удар. Точно под местом пролома были подорваны два заряда. Каждый спустившийся на девятый ярус попадал под перекрестный огонь, из-под которого ни один боец не вышел живым. Наконец, глядя на происходящее, Рассел скомандовал отбой. Десантникам пришлось спешно закрывать проделанные отверстия и отходить. Когда Стайрон вернулся к Артуру и Цези, выглядел он весьма мрачно. Впрочем, в тактическом центре всем было сейчас не до веселья. Десант потерял в стычке не меньше 10 человек, а самих мятежников заметить так и не смогли. «Вот ведь дерьмо!» – выругался Стайрон, усаживаясь на свое рабочее место. Затем повернулся к Цези. «Если у тебя вдруг появятся какие-то идеи, говори мне сразу, чтобы мы могли быстро все проверить. Второе такое опоздание может стоить нам очень дорого». «Скорее всего, они соорудили автоматические турели. Не знаю, как у них оказалось стрелковое оружие, но они, видимо, установили его на передвижных платформах, оснастили сенсорами и выставили с разных концов коридора. Так что, когда десантники полезли вниз, они тут же попали под перекрестный огонь. И, естественно, машинам газ и дым совершенно не мешали». «И что теперь планируют делать?» «Ну, прежде всего, хотят снять маячки с оружия. С доспехами труднее. Они вообще электроникой напичканы по уши. Так что, как только разберемся с оружием, десант пойдет на второй штурм без брони». «Меня больше интересует, — заметил Артур, — откуда у техников незарегистрированное стрелковое оружие? Причем мощное оружие, раз они доспехи пробивали. Вы посмотрите, какой там плотный огонь был. Аналитики над этим уже работают», – успокоил его Стайрон. «Скорее всего, этот захват был спланирован достаточно давно, и оружие доставили сюда контрабандой. Агентов тут было достаточно много». «Я давно вам говорила, чтобы вы передали мне список своих людей», – сказала Цези Стайрону. «Мне тогда легче было бы этих деятелей вычислить». «Сейчас не время разбирать прошлые ошибки. Время для их анализа придет позднее. Сейчас важнее узнать, что можно сделать дальше». «А что дальше?» – хмыкнул Артур. «Сейчас из оружия маячки извлекут, и десант снова пойдет на 9-й ярус». «Ладно. У нас пока и другая работа есть. Посмотрим, насколько серьезно они подошли к проблеме захвата контроля над системой коммуникаций». «Хочешь попробовать вернуть станции контроль над орудиями?» – спросил Артур. «Именно». Цези достал откуда-то из-под консоли переносной терминал и вручил его Артуру. «Сюда я вынесла изображение с камер на обшивке. Просто посматривай на орудийные порты. Как только что-нибудь изменится, дай мне знать». Артур принял плоский терминал, откинулся на спинку стула и начал методично постукивать по экрану стилом, поочередно выводя на экран изображение внешних камер. Наконец он заметил некоторое шевеление. «Один из орудийных портов открылся», – известил он Цези. «Похоже, у тебя получилось». «Я вообще-то еще ничего не сделала», – ответила девушка. «Ну-ка, дай посмотреть». «Так, это 4-й ярус, сектор 12-й». «А это очень плохо», – тихо сказал Стайрон. «Оттуда вполне можно попасть в наши корабли». Как выяснилось, активность проявлялась только у орудийных портов рядом с тем, который заметил Артур. Видимо, мятежники действительно собирались открывать огонь по какой-то конкретной цели. «Думаешь, в наши корабли целятся?» – спросил Артур Стайрена. «Похоже на то», – поморщившись, ответил контрразведчик. «Начнут методично расстреливать выбранный сектор, и рано или поздно один из кораблей сдвинется, чтобы уйти из-под удара. Вот тут-то они его и увидят по-настоящему. Проблема не в том, что мятежники могут попасть в корабль, а в том, что они могут заставить демаскировать себя». Наконец, одно из плазменных орудий ожило и произвело выстрел. «Мимо», – прокомментировал Стайрон, глядя на свой экран. «Они не видят кораблей, это точно. Выстрел прошел слишком далеко». «И что, мы будем просто сидеть и наблюдать, как они стреляют по кораблям?» – спросила Цези. «Конечно же нет», – ответил контрразведчик. «Сейчас практически все информационные специалисты стараются вновь получить контроль над орудиями, а часть техников отправились в орудийные отсеки, чтобы просто отсоединить их от управления. А когда мы избавимся от мятежников, орудия снова включат систему управления, так что им осталось не более 10 минут». После этого орудия замолчат. Впрочем, отпущенного времени мятежникам хватило. На исходе 4-й минуты один из кораблей обнаружил себя. Ему пришлось включить двигатели, чтобы уйти от выстрела, который неминуемо должен был попасть к кораблю в борт. Поняв, где располагаются корабли, мятежники сосредоточили весь огонь на этом секторе пространства. И еще через 2 минуты все 4 корабля поддержки были отчетливо видны даже на тех экранах, где отображалась обычная оптическая информация. Агенты внешних, захватившие управление орудиями, все-таки добились своего и заставили корабли поддержки демаскировать себя. 4 корабля лениво маневрировали, аккуратно отходя от станции. Орудия одно за другим начали замолкать. Техники, очевидно, добрались до орудийных отсеков и начали отключать управляющую систему, которая контролировалась мятежниками. «Этой станции просто потрясающе не везет», – резюмировала Цези. «Сначала пожар, потом захват. Десант не смог справиться с кучкой техников. Какой-то бардак. Я, конечно, не раз сталкивалась с подобным, пока работала в поясе астероидов, но мне почему-то казалось, что на станциях Федерации такого не бывает». «Давайте еще раз опишем текущую ситуацию. Каким-то образом мятежники захватили под контроль коммуникации тактического центра. Точнее, самые важные их узлы. Физически эти узлы находятся на нашем ярусе, и у этих техник им доступа не было. Следовательно, проблема была устроена только на программном уровне. Они, видимо, напустили на нас что-то вроде вируса». «Но любой вирус можно убить». «Правда», – Цези чуть наклонила голову, рассматривая схему коммуникации, «в данном случае для этого придется написать другой вирус. Будем вышибать клин клином». «А потом нам придется вычищать еще и твой вирус», – усмехнулся Стайрон. «Мой потом самоуничтожится». Цези уже начала шелестеть клавиатурой, потому ее голос стал чуть более ровным и немного отстраненным. «И вообще, я сделаю все чисто и аккуратно. Никто еще не жаловался на качество моей работы». Дальнейшие несколько десятков минут прошли достаточно однообразно. Цези не отрывалась от экрана, время от времени отпуская невнятные реплики. Наблюдать за работой девушки было не так уж занимательно, но ее бормотание указывало, что Цези отдалась своей работе полностью. «Иногда надо просто ждать», — повторял себе Артур. «Сейчас он ничего не мог сделать для разрешения проблемы, так что надо было просто ждать разрешения конфликта». Первым отвлекся от своей работы Стайрон. «Четыре бота с камерами готовы», — известил он. «Запускаем». Цези разделила пространство своего экрана на две равные части. Теперь справа у нее отображались картинки с камер ботов, а левая часть экрана использовалась для создания вируса, который должен был вернуть тактическому центру контроль над своими коммуникациями. Стайрону не нужно было делать подобную работу, поэтому изображения, передаваемые ботами, занимали весь его экран. Не меньше 10 минут понадобилось ботам, чтобы спуститься по технологическим туннелям вниз на 9-й ярус. На экранах появились, наконец, изображения помещений захваченного яруса. Медленно, один за другим, боты начали двигаться. Прошло не менее 3 минут, пока один из ботов не наткнулся на мятежника. Как только маленький робот выполз из-за угла, в поле зрения камеры показалась человеческая фигура. Один из техников, захвативших 9-й ярус, стоял у стены, ковыряясь в распределительном боксе. Из-за пожара кабели коммуникационной и управляющей систем прокладывали по стенам коридоров, и сейчас мятежник работал с одним из узлов этих систем. Бот, наткнувшийся на техника, замер на месте, чтобы не выдать себя движением, остальные три продолжали перемещаться вдоль стыков боковых стен и потолка. Потихоньку создавалась карта захваченного яруса. Уже были найдены несколько автоматических турелей со стрелковым оружием. Мятежники действительно расположили их на перекрестках, чтобы турели захватывали свой сектор обстрела как можно больше пространства. Наконец, один из ботов нашел центр, который устроили для себя мятежники, чтобы контролировать ситуацию. Сгрудившиеся в большом помещении мятежники спокойно сидели за своими рабочими консолями. 25 человек, подсчитал Стайрон. Примерно столько же болтается в коридорах. Техники почти не отрывались от своих рабочих консолей. «Ну что же, основную картину мы получили. Скоро отдадут команду на начало повторного штурма. И десантники будут раздражены, но осторожны. Отличное сочетание». «Я тут, кажется, закончила», — прервала его Цези. «Запускаем?» «А что, есть какие-то опасения, что твой вирус не сработает?» «Ну, девушка пожала плечами, всегда есть шанс, что все пойдет не так, как задумывалось». Цезия щелкнула клавиши своей консоли, запуская вирус, и через минуту на тактический центр обрушилась темнота. Отключились все светильники и экраны. Тут же сработало аварийное энергоснабжение, и светильники начали слабо светить. Кое-где очнулись рабочие консоли, начиная процедуру загрузки и восстановления своего рабочего состояния. «Эффектно», — отметил Стайрон. «Это не я», — испуганно заявила Цези. «Мой вирус ничего подобного сделать не мог». Тактический центр гудел. Техники на немногих работающих консолях лихорадочно пытались выяснить причину отключения энергоснабжения. Кто-то из старших офицеров требовал немедленного штурма. Артур слышал, как ему спокойным голосом отвечал Романовский. «Не суетитесь». «Никуда они от нас не уйдут. Все будет идти по разработанному плану». Постепенно свет в тактическом центре становился ярче, все больше и больше консолей оживало. Сначала загрузилась консоль Стайрона. Тот сразу же окунулся в последние сводки. «Питание было отключено в результате информационной атаки мятежников». «Я же говорила», — хмыкнула девушка, — «мой вирус чист, и работает он весьма аккуратно». А вот то, что мятежники пытаются захватить энергоснабжение, это хороший знак. Значит, они действительно опасаются штурма и хотят отключить нас от всего. А вот, кстати, первые результаты моей работы». Цези наблюдала за схемой коммуникации станции. Сейчас на ее экране было видно, как постепенно то один, то другой узел возвращались под командование тактического центра. «Вот этот блок за что отвечает?» – спросил Стайрон, указывая на часть схемы, которую только что очистил вирус. «Это у нас...» – Цези прошелестела клавишами, вызывая на экран подсказку. «Это управление орудиями». «Замечательно. То есть системы защиты под нашим контролем?» «Это легко проверить. Артур, у тебя терминал еще настроен на внешние камеры?» Артур заметил, как орудийный порт, который был виден на его терминале, открылся, и из него показался ствол плазменного орудия. «Оно двигается», — сказал пилот. «Вот и замечательно», — откинулась Цези. «Значит, у нас все работает. Орудие под нашим контролем». Десант начал штурм. Боты с камерами, закрепившиеся на этих участках, исправно передавали видеоинформацию. На экранах было видно, как на пол, выбранных для проникновения коридоров, посыпались крошки пластика с потолка. Выпиленные куски переборок не бросили вниз, а аккуратно подняли вверх. Шуметь раньше времени десантники не хотели. На экранах было видно, что сноровисто спускающиеся в коридоры яруса десантники были одеты в свою обычную форму. Доспехов на них не было. «А что, с доспехов маячки снять не успели?» — спросила Цези. «Они намертво встроены», — объяснил ей Стайрон. «Можно было бы, конечно, просто отключить их, но там все равно уйма электронной начинки. Командование опасается, что десант можно будет засечь по наводкам от их экипировки». Первая группа десантников как раз дошла до коридора, который контролировался одной из автоматических турелей. Бот следовал за ними, и на экране было видно, как один из бойцов, усевшись у угла, привалился спиной к стене и начал колдовать над небольшим устройством. «Сейчас они установят направленный импульсный генератор электромагнитного удара, и вся электроника в нескольких метрах от него накроется полностью», – прокомментировал Стайрон. «В том числе и турель».